Не строй иллюзий, Харри. Это будет гораздо труднее, чем ты думаешь. Вход в подземелье, в котором я сейчас нахожусь, находится в большой комнате, окна которой выходят на террасу. Найти этот вход трудно. Полицейские не заметили. «Разыщем!» — уверял его Харри. «Я сказал Джузеппе, чтобы он привез динамит. Устроим так, чтобы до вас добраться. Устроим! Позволь мне вначале попытаться выйти. Если в четверть третьего я не появлюсь, то принимайтесь за вашу игру. А теперь, Харри, мне лучше вернуться в убежище». «Хорошо, хозяин. Удачи вам!» — сказал Харри. «Не сомневайтесь!» Тон положил трубку и направился к двери. Но внезапно за его спиной раздался вкрадчивый голос доктора. «Не двигайтесь, мистер Миклем, или я буду вынужден вас стрелять». Дон застыл. «Бросьте оружие», — продолжал доктор. Дон разжал пальцы, и пистолет с легким шумом упал на ковер. Дон медленно повернул голову. Часть библиотеки была повернута вокруг своей оси, открывая освещенное отверстие, в котором с пистолетом в руке стоял Энгельман. Глава 12. В тот момент, когда Харри положил трубку на рычаг, в гостиную вбежала Мариан. «Это был мистер Миклем», — объявил Харри и улыбнулся, увидев, как осветилось лицо Мариан. «Я слышала, как вы кричали, но все же сомневалась», — сказала Мариан. «Он целый, невредим. Где он?» «С ним все в порядке, мисс. Но он там, в подземелье. Ему удалось достать оружие, и он надеется уйти. Он сказал, что попытается это сделать в половине второго этой ночью». Он посмотрел на часы. «Почти половина седьмого. Джузеппе должен приехать с минуты на минуту. Мы должны осмотреть место, чтобы быть наготове, когда он вырвется». Возбужденный голос Харри привлек внимание Чеди. Он рысцой вбежал в комнату Харри, словно ураган. Харри слово в слово пересказал ему свой разговор с Доном. «Если же этот Вилли наблюдал за домом, — заметила Мариан, — то вполне возможно, что он и сейчас за нами шпионит». Харри стукнул себя по лбу. «Вы правы. Я должен был подумать об этом. Пойду взгляну, может быть, кого-нибудь засеку». «Будьте осторожны», — с беспокойством посоветовала Мариан. «Вам было бы лучше подождать приезда Джузеппе». «Положитесь на меня», — ответил Харри. «Если он там, я увижу его раньше, чем он меня. Он не должен рассказать о том, что мы получили подкрепление. Я пойду с вами». «Это совсем не ваша область», — благодушно запротестовал Харри. «Оставайтесь лучше с мисс Ригби. Я сам этим займусь». Лицо Черри приняло упрямое выражение. «Я пойду к воротам», — сказал он. «Он может попытаться удрать, если увидит вас. В таком случае я отрежу ему путь к отступлению». «Вы рискуете получить солидный фонарь под глазом», — возразил Харри. «С этими парнями шутки плохи. Лучше это сделать мне». «Я могу взять свою шпагу, трость», — настаивал Черри. «Я способен защищаться». И не оставив Харри времени на возражение, он с достоинством взял свою шпагу-трость, вышел и пошел по аллее. Харри покачал головой, прямо как осел, — сказал он, смеясь. «Но смел. Я иду». Он открыл ящик стола и вытащил пистолет Дона. «Держите, мисс, на случай, если Вилли или кто-нибудь из его парней нагрянет сюда. Стреляйте им в ноги, если хотите, но не закрывайте глаза, когда будете нажимать на курок». «Я не хочу. Возьмите его сами». «Не выдумывайте, не выдумывайте», — ответил Харри. «Я с этим защищен», — и он показал, улыбаясь, свои огромные кулаки. Не зная о том, что его ожидает, Джакопо сидел в густой тени в 15 метрах от виллы.